Ему стало легче, но он почувствовал себя бесконечно уставшим. Страшно хотелось спать. Он вспомнил было про Гоги, и рука потянулась к телефонной трубке, но он понял, что сейчас не сможет с ним разговаривать. Сейчас он просто не в силах. Он слишком хочет спать. Сомов лег в кровать и сразу стал похож на ребенка. Подогнув колени, уперся в них подбородком, на губах застыла блаженная улыбка. «Я все делаю правильно». Но всю ночь ему снились гиены, терзающие мертвую лань, и где-то очень высоко в небе, под самыми облаками, сидела девица, наблюдая за этими гиенами, у которых было одно лицо — его, и пела тихо что-то про другое дерево. Господи, зачем? Она ощутила, что сделала что-то неправильное в тот момент, когда повесила трубку. Ей хотелось закричать: «Нет, это невозможно! Ты никогда не должен сюда приходить! Ради тебя самого! Ради меня! Ради...» Впрочем, ни Кинга, ни Бога она вмешивать не хотела. Просто окружающий мир явно не самое подходящее место для любви. Она только сейчас призналась себе, что боится совсем не того, что Даниил ее намного моложе, совсем не того, что она станет причиной его общепринятой нормы несчастья. Она уже убедилась в том, что общепринятое счастье напоминает собой утлую лочонку, медленно и уныло плывущую по болоту, и вряд ли ее это могло устроить. Иногда она, правда, думала, что если бы Кинг был рядом, может быть, она бы и согласилась. Но Кинг-то не хотел плыть по болоту, и она не хочет. Может, поэтому его теперь нет? Бог просто увел его по лестнице, забрал отсюда, предчувствуя, что жизнь тут никак не изменится. Все ведь так привыкли к болоту. Значит, изо всех сил будут пытаться оставить трясину трясиной, а то и укрепить болотистую местность. Кингу в этой жизни делать было нечего, как и ей, впрочем. Разве что пытаться сохранить, сберечь что-то очень важное. Кто-то же должен разговаривать с Богом, верить, что его слышат, просить и умолять. За всех. Одна. За всех. Из всех. Против у всех. Она столько раз ощущала это свое одиночество, находя радость только в молитве и общении с детьми. Потому что эти дети, как и она, были никому не нужны, кроме Бога. Может быть, это и роднило ее с ними. И вдруг появился этот мальчик с удивительными ясными и упрямыми глазами. Он пришел и сказал, что ему нужна именно она, и она — это все, что ему нужно. Что же мне делать? Одна жена да спасет одного мужа. Но это он пытается спасти ее. Она обрадовалась, услышав, как звонит телефон. Решила, что это он, и, может быть, передумал. Может быть, к нему вернулся рассудок. И правильно. Правда, ей стало грустно. Как всегда, правильно иногда оказалось ей невыносимо тусклым. Она подняла трубку, ожидая услышать его голос, и была удивлена, услышав Майка. «Анна?» — сказал он, и ей показалось, что в его голосе звучит тревога. «Анна, это Майк!» «Я поняла», — сказала она. «Что-то случилось с Лизой?» «С Лизой?» — переспросил он. «Да и нет, почему ты так решила?» «У тебя голос такой, точно тебе на голову дом обрушился». «Примерно так оно и есть», — грустно усмехнулся он. «Слушай, ваш Олег, короче, предупреди его завтра. Толстолобик затевает суд. Ему лучше выплатить аренду, понимаешь? Пусть перезвонит мне прямо с утра. Я свяжу его с Гоги. Тот ему поможет с деньгами». Она сказала «хорошо», и только повесив трубку, постаралась понять, что все это значило. Они же постоянно платили деньги. Ведь прихожане эти самые деньги давали, а отец Алексей исправно передавал Олегу, чтобы тот платил за аренду. Почему же получилась такая глупость? Нет, просто Майк что-то не понял, и что там за толстолобик? «Живем, как в уголовном розыске», — поморщилась она. «Такое ощущение, что у нас не страна, а зона. Раньше был ГУЛАГ, а теперь общак». В дверь позвонили. Она вспомнила, что это Даниил, и пошла открывать. «Все-таки сегодня день проблем», — подумала она. «И я так и не придумала, что мне надо делать». Он и сам не знал, что с ним произошло. Все время, пока ехал, он видел, как обнимает ее, прижимает к себе. И весь мир становится ярким, сверкающим, радостным. Она замирает в его руках, как птица. Она ведь и есть птица. Он видел это, подсознательно готовил себя именно к этому. Но стоило ему нажать на черную кнопку звонка, и он почувствовал, как цепенеет. И словно кто-то говорил ему там, внутри него самого: «Ты бы спустился с небес на землю, парень. Эта женщина не про твою честь. Ты бы подумал, как она все это воспринимает». Когда дверь открылась, он уже чувствовал, что не осмелится обнять ее. Он стоял и смотрел на нее. На минуту ему показалось, что она совсем юная, просто девчонка с угрюмым взглядом из-под длинной челки, придающей ей еще большее сходство с девочкой-подростком. Она была в легких шортах и майке. «Проходи», — кивнула она ему. Он прошел, проклиная собственную нерешительность. Откуда-то из глубины комнаты доносился голос Гилмора. «Да проходи же», — повторила она, — «я сейчас сварю кофе». Он совсем не хотел кофе. Просто надо было чем-то занять руки, раз уж они никого не обнимают. Он прошел и сел. «Хей, ю», — повторил вслед за Пинк Флойд. «Стена-то на самом деле высока. И как мне до тебя дотронуться? Как мне тебя почувствовать?» Анна вернулась с кофе, поставила поднос и села напротив, задумчиво глядя на него. Они молчали. Он пытался найти слова, но все они были не теми. «Сегодня такой странный день», — первой заговорила она. «Я никак не могу понять, какой он. У тебя так бывает?» «Да», — кивнул он. «Сначала кажется, что день наполнен плохими событиями, одолевает предчувствие беды, как будто уходишь на дно. А потом что-то происходит, и все становится по-другому. Просто не так плохо, как казалось». «Или не так хорошо, как казалось», — задумчиво проговорила она. «Ты про то, что я тебе сказал?» Он смотрел на нее, боясь ответа. «Нет», — покачала она головой, — «хотя, может быть, понимаешь, я просто стала ощущать беспокойство, словно что-то случится или уже случилось. И если бы я знала, с кем это произойдет, еще Майк с его звонком». Он подошел к ней и дотронулся до ее плеча. Анна сжалась, обернувшись к нему. Он отдернул руку. «Я... нет», — покачала она головой. Мне все-таки кажется, что тебе просто хочется кого-то любить. И ты придумал меня. Пожалуйста, посмотри на меня внимательно». Он улыбнулся, присев на корточки, взял ее руки в свои и долго смотрел в ее глаза. «Вот», — прошептал он, — «сижу и смотрю. Тебя невозможно придумать, потому что ты есть, и тебя много. Еще ты ни на кого не похожа. А чтобы придумать кого-то, надо иметь шаблон. Как бы я мог это сделать? Я тебя просто люблю». Она ничего не ответила, только покраснела, как девочка. Она и в самом деле девочка, маленькая и испуганная. «Есть женщины, которые не умеют стареть», — сказал он. «Есть такие, что становятся старыми сразу, как только рождаются. Ты хочешь, чтобы я женился на старой женщине? От рождения старой, знающей все наперед? Чего она хочет? Как должна быть обставлена квартира? Во что будут одеты пятеро детей и где они станут учиться?» «Мне кажется, у меня никогда не будет детей», — сказала она. И ему показалось, что она жалуется. Он вздохнул, обнял ее, наконец-то прижал голову ее к своему плечу и прошептал: «Малышка, все будет хорошо. Я знаю, это идиотская фраза, но именно так и будет, потому что...» Он поднял глаза к небу и закончил: «Потому что если будет плохо, только из-за нас. Если мы не сможем понять его...» И он гладил ее волосы, удивляясь тому, что они такие легкие и пушистые, и чувствовал себя таким счастливым, точно обнимал целый мир. И весь этот мир любил больше всего на свете. «Что я наделала?» Она прошептала эти слова едва слышно, хотя ей показалось, что она кричит. Приподнявшись на локте, она рассматривала его лицо, такое юное, улыбающееся. «Он просто не знает, на что идет», — подумала она с грустью. «Он еще слишком молод». Осторожно, чтобы не разбудить его, она встала и прошла в кухню. За окном шел дождь. «Это все равно не навечно», — пробормотала она, глядя, как небо плачет. И непонятно было даже, к чему это относится. К дождю? Или к тому нежному, щемящему чувству, что сейчас рождалось у нее в груди? Она вспомнила их вчерашний разговор и невольно улыбнулась, покачав головой. «Мне 35. И что теперь?» «Ничего, просто тебе 24. Я не уверен, что тебе 35. И я не уверен, что мне только 24. Рядом с тобой я чувствую себя взрослым. Правда, парадокс. Как будто у меня душа вырастает». «Но так ведь не должно». «Тссс! Ты сама-то понимаешь, кому ты указываешь, как должно быть?» «А почему ты так уверен, что это его воля?» «А почему ты думаешь иначе?» «Послушай, Анна, давай не будем спорить с Богом». «Давай не будем», — шепотом согласилась она. «В конце концов, все в его руках. Вряд ли он позволит совершиться тому, что принесет вред. Он же нас любит». Она налила кипяток в чашку, бросила ложечку растворимого кофе, потом посмотрела на часы и улыбнулась. Она думала, что встала вовремя, а на самом деле еще и 6 утра не было. «Ты-то что скажешь, Кинг?» — проговорила она, смотря на дождевые струи. «Может, я не права?» «И ты тогда, Кинг, Мы столько времени потеряли, помнишь? Из-за того, что ты считал меня маленькой. Кто знает, Кинг, сколько лет было бы сейчас нашему сыну, и мы ведь были бы счастливы. Или нет? Может быть, оно вообще невозможно, это самое счастье, для нас, для таких, как мы. Может быть, эта земля уже давно... Она замолчала. Мысли были неправильные. Она не должна была так говорить. Даже в мыслях она не имела права сдаваться, а уж тем более отдавать этот мир. «Кинг», — прошептала она, поднимая глаза снова, — «а он сможет мне заменить тебя? И я смогу стать для него той, которой он достоин?» «Сможешь», — услышала она за спиной и испуганно обернулась, словно боялась увидеть там Кинга. Но это был Даниил. «Не знаю, смогу ли я это сделать, но ты сможешь», — повторил он. «Ты уже проснулся?» «Конечно», — улыбнулся он. «Как ты считаешь, если спишь на облаке, и вдруг оказывается, что ты один, и неба нет, и вообще все обрушилось, кажется, я теперь не смогу без тебя засыпать?» Она молчала. Слова, которые вертелись на языке, были неправильными. Они причинили бы ему боль. «Кстати, что ты делаешь сегодня вечером?» — спросил он. «Не знаю», — честно призналась она. «Я хотел предложить тебе съездить ко мне». «Зачем?» — испугалась она. «Познакомиться с моими родителями. А то они меня никогда не простят, если я их не познакомлю со своей женой». Она тихо улыбнулась и покачала головой. «Что?» — удивленно вскинул он брови. «Опять? Слушай, неужели тебе так важно, что думают про тебя окружающие? Важнее любви? Важнее Бога?» «Совсем не важно», — рассмеялась она. «Просто я не уверена в том, что это все-таки не ошибка. И еще, я ненавижу эти ЗАГСы. Я никогда туда не пойду. Понимаешь, Даниил, там выйдет какая-нибудь тетка и начнет изображать вершительницу судеб, и мне наверняка станет смешно. Если эта регистрация будет торжественной, я вообще все испорчу. А потом еще свадьба. Все пьяные... И бедные родители потратят кучу денег лишь на то, чтобы кто-то с кем-то подрался. Нет, все эти дешевые спектакли не для меня». «Я и не говорил про это», — рассмеялся он. «Я вообще-то думал, что нас с тобой должен благословить тот, благодаря кому мы встретились. Именно он». Она смотрела на него, широко распахнув глаза. «Подожди», — сказала она. «Ты говоришь о венчании?» «Конечно». «Послушай, это на всю жизнь». «А я что, собираюсь жениться на тебе на один год?» — нахмурился он. «Это же нечестно. Во-первых, раз уж ты соблазнила меня...» «Я тебя не соблазняла». «Хорошо, я тебя», — быстренько согласился он, уже не скрывая лукавую улыбку. «Все равно... Ты перед этим меня в себя влюбила, а я уже соблазнял. Потом. Но все равно нечестно, потому что я рассчитывал на всю жизнь. А ты ограничиваешь меня, устанавливаешь сроки. Гадко это. Ты не находишь?» Она все еще молчала. «Я не знаю, что мне делать», — думала она в растерянности. «Может быть, кто-то мне подскажет? А если я ошибаюсь? И я ведь могу ошибиться. Дай же мне знак, Господи!» Она стояла спиной к окну и, когда увидела, что он пристально смотрит туда, спросила: «Что?» Он не ответил, и тогда она обернулась. «Нет», — прошептала она одними губами, уже уверенная в том, что если она снова видит этот знак беды, все решено. Лестница была почти невесома и призрачна, но она прекрасно видела тонкие перекладинки, словно сплетенные из золотых нитей. Она видела даже легкие тени ангелов, которые стояли по краям, и эти ангелы улыбались. О, они изо всех сил старались быть серьезными, но улыбка все равно проникала на их лица. «Вот радость моя», — сказал Даниил, обнимая ее сзади и прижимая к себе. «Это послание тебе. Незачем бродить одной в обмороченной тьме». «Это не... она появляется перед бедой». «Анна», — сказал он, — «почему ты всегда ждешь беды?» «Потому что так получается». «Послушай, но это совсем не знак беды. Это же знак его любви. Это его согласие, Анна. Что еще он должен тебе показать, чтобы ты это поняла?» Она смотрела и видела, как лестница становится радугой. Обычной с виду радугой после дождя. И вообще, может быть, им это привиделось? Но тут же она вспомнила, как читала в одной книге, «Радуга — это знак Господа». Получалось, он этого хотел, чтобы они были рядом. «Я все-таки подумаю». «Нет», — покачал он головой, «твои мысли будут 100% мрачными и неправильными. Ты найдешь кучу глупых доводов. Как бы тебе не расстроить бедняжку, княгиню Марь Ивановну, и поломаешь сразу две жизни, свою и мою. Я не согласен. Если я решу, что моя жизнь так никчемна, что я могу посвятить ее всяким общественным глупым мнениям, тогда, пожалуйста, я уйду и предоставлю тебе полную свободу мыслей. Но не сейчас. Сначала ты должна подойти вон к той иконе, взять меня за руку и сказать: «Да, Господи, я доверяю тебе, я буду женой этому человеку». Она хотела ему возразить, но внезапно представила, как он уходит. Она говорит ему «нет», и он идет с навеки опущенными плечами. Потом он исчезает в сумраке обнищавшего мира, растворяется в боли. «Он ведь прав», — подумала она. «В конце концов, почему я должна теперь подчиняться установленным правилам? Почему именно теперь я должна сделать то, чего от меня всегда требовали? Где та девочка, которая когда-то так отчаянно говорила: «Все больны, а ты один здрав»? Разве то, что происходит теперь с миром, доказательство их правоты? Разве это не они циничны, грубы, жестоки и глупы?» «Да», — сказала она, внезапно выпрямившись, — «да, я согласна».